Часть вторая. У меня есть доказательства. В дальней части зала возвышался помост. Доски, покрытые лаком, по краю черная кайма. На помосте, на походном стуле, как полководец во время сражения, сидел старший дознаватель Секи Осаму. Он сурово глядел на меня. Упрямец Карп добрался до верховий реки и встретил настоящего дракона, который уже раскрыл пасть, намереваясь проглотить дерзкого нахала. Пейзаж на стене за спиной дознавателя подтверждал мои мысли. Брызги, пена, упругое тело рыбы мечется в волнах. Возможно, кто-то видел в этом отвагу и стойкость. Я же видел лишь безнадежность, пустую трату сил и отсутствие ума. За три шага до помоста я опустился на колени. «Представьтесь!» Оделся господин Секи так же, как и в нашу первую встречу. Темно-синее кимоно с золотым узором, черная шапка чиновника. В руках он держал расписной веер, которым время от времени обмахивался. Кроме нас двоих в комнате никого не было. Безликий слуга отсутствовал. И то хорошо. Боюсь, при нем я бы не произнес ни слова. Трюмон Рейден. «По какой причине?» Веер рубанул воздух. «Вы решили, что можете отнимать мое драгоценное время?» Я пришел заявить о Фукацу. «Почему вы не обратились к секретарю? Он бы принял и зарегистрировал ваше заявление». В голосе господина Секи шуршала скука. Под скукой, будто под тонким слоем песка, скрывались камешки раздражения, мелкие и острые. «Прошу прощения за мою дерзость, но дело моего отца вели вы, Секи-сан. Поэтому я и решил, что должен обратиться именно к вам». «Вы решили. Вы, значит, решили». Веер указал на меня. «Очень смело с вашей стороны. И что же это за дело? Молчите, я сам вспомню». Лицо господина Секи приобрело брюзгливое выражение. Ноздри раздулись, затрепетали. Казалось, он вспоминает запах общественного нужника. «Ах да, Тарюмон Хидео. Обвинение в сокрытии Фукацу. Дознание показало, что Фукацу не было». «Совершенно верно, Секи-сан. То есть, простите, не совсем верно». «Что вы себе позволяете?» «Фукацу было. У меня есть доказательства. Все. Слово сказано». «Вы имеете наглость утверждать, что я допустил грубейшую ошибку?» «Простите». Кланяясь, я перестарался и больно стукнулся лбом о деревянный пол. «Я всего лишь...» «Вы провели частное дознание?» «Я самовольно, умоляю. Вы подвергли сомнению официальное заключение?» «Я и посмели после этого заявиться сюда, ко мне?» Что-то сместилось в окружающем мире, а может, только у меня в голове. Комната превратилась в стену театра Кабуки. За ширмой, стоявшей в углу, ударили в барабаны. Там, за ширмой, кто-то прятался, но я не знал, кто. Вот сейчас, через все пространство, дробно стуча сандалиями, побежит шустрый служитель, отдернет трехцветный занавес. Начнется представление. Господин Секи встанет, обмахнется веером, устремит на меня гневный взгляд. Господин Секи встал, обмахнулся и устремил.